А это 15-дневная осада. Все знали, что у Фурке есть радио, и тем не менее по радио преспокойно рассуждали о его деле. Его непременно сцапают, его уморят голодом. Что может быть омерзительнее? Почему не нашлось никого, кто сказал бы «замолчите, пришлите к нему психиатра»? Здесь требовался не офицер жандармерии. А чего стоит заявление префекта? Сдавайтесь, мы вам дадим адвоката. Ну, разумеется, почему бы и не дать ему адвоката, хотя на самом деле правосудие не стало бы им заниматься, а психиатры сразу же признали бы, что он не отвечает за свои поступки. А как с ним обошлись? Довели до исступления и навязали ему роль. Поведение должностных лиц просто скандально. Полиция с некоторых пор завела привычку выступать по радио и по телевизору. Полицейские чины раздают интервью. Но на то ведь и тайна ведения следствия, чтобы не объявлять человека на весь белый свет виновным, на случай, если потом окажется, что он вовсе не виноват. Закон перестал защищать нас. Но для того, чтобы это сказать, пришлось дожидаться, пока погибнут Фурке и его дети. Офицер жандармерии сказал по радио, что преступник располагает боевым оружием. Этим оружием был длинноствольный карабин 22-го калибра, почти детская игрушка. Вообразите себе, майор и полковник жандармерии, не говоря уже о 200 жандармов, ждут выстрелов из карабина 22-го калибра, принимая его за боевое оружие. То, что Фурке застрелил жандарма, чистая случайность, а все вместе омерзительный неразбериха. Причина же в том, что мы держимся за старый кодекс времен Наполеона. Когда я был старым. Фрагменты из книги. Суббота, 25 июня 1960 года. 4 дня назад, 21-го, я завершил роман. 180 какой-то по счету. И поначалу мне казалось, что он пойдет легко. Однако уже в первый день, на 9-й или 10-й странице, я почувствовал, что нет смысла тянуть его до конца. Все равно ничего живого не получится. Как всегда, когда пишу, я был один у себя в кабинете с зашторенными окнами. Я ходил кругами и, не сдерживая меня непонятный ложный стыд, немедленно порвал бы эти несколько страниц, подождал бы дней 10, а потом начал новый роман. В этом году у меня это уже второй или третий случай. На сей раз даже глаза защипало. Потом, хоть и без особой веры в себя, я снова сел за машинку. Думаю, я написал лучше романа Мегре. Но точно я это узнаю, когда примусь его редактировать. С самого Каннского фестиваля мне хотелось написать книгу, полную солнца и нежности. Она уже существовала у меня в голове вместе со всеми героями и декорациями. Но написал я из нее всего странички 3. Она была совсем не про Мегре, и героями там были люди, которым около 30. Примечание. Каннский фестиваль — международный кинофестиваль, проводимый во Франции в городе Канне на побережье Средиземного моря. На фестивале 1958 года под председательством Семенона большой приз получил фильм Иосифа Хейфица «Дама с собачкой». А сейчас я вдруг осознал, что в романе «Мегре и старики», который как бы заместил эту ненаписанную книгу, я выразил ту же нежность и также наполнил его солнцем, хотя возраст его персонажей колеблется между 72 и 85. Вот так. Я-то думал писать в этой тетради вовсе не о таких вещах. Но надо же с чего-то начинать. У меня нет намерения ни писать мемуары, не вести дневник.